Альбукерк, штат Нью-Мексико, 18 июня 2010 года. Короче так, я закончил набивать последний магазин, засунул его в разгрузку. Узи положил он туда, в карман двери, под руку. Пусть не до конца влезает, но пусть будет. Питер протянул руку к переднему пассажирскому сиденью и взял автомат. А почему там не оставить? При резком движении слетит на пол. Положи лучше в дверной карман, так под рукой будет, хотя неудобно. Прорепетируй. Что? Ну, пару раз попробуй схватить автомат одной рукой, вторую держа на руле. Питер прорепетировал. Первый раз получилось хреново, второй и третий чуть получше. Хватит, все равно времени нет. На досуге потренируемся получше. Хеклер будет вот здесь, прямо в кобуре, прицепленным, понял? Хеклер Кох, МП-7А1, я прицепил к переднему пассажирскому сиденью. К Кузе у меня были патроны, он жрал обычные 9-миллиметровые пистолетные. А вот магазин был только один, тот, что в автомате. Последними словами проклял себя за то, что не решил эту проблему в магазине Штайнберга. У него-то, наверное, магазины запасные были. Вот и мучайся теперь, мудак. Хоть и не до раздумий там было, а все равно соображать должен был. К МП-7 были и магазины, и патроны. Да только вот пополнить боезапас было негде. В гражданской продаже этих патронов не было. Да и на военных складах. Из 10, дай бог, если на одном. Такое оружие, легкое, удобное для стрельбы с одной руки, с емким магазином, с глушителем, и негде взять патроны. Хоть плачь. Пока патроны были, но это на самый крайний случай, когда уже совсем край подходит. Так патроны надо беречь. Договариваемся так. У тебя под рукой УЗИ, на поясе крупнокалиберный пистолет. Без нужды не стреляй и окно вообще не открывай. Основным стрелком буду я. Просто веди машину. Хеклер на самый крайний случай, если крайняк. Итак, к нему патронов мало, побереги. Понял? Добро. Калаш твой будет на заднем сидении. Во время вождения с него все равно стрелять не сможешь с одной руки. Но если остановят, хватай и мочи. Только надеюсь, что не остановят. Старайся рулить дворами и не приближайся ни к больнице, ни к университету. Я буду тебе говорить, куда ехать, сверху. Но и сам соображай, у меня проблем наверху до хуя будет. Если не туда поедешь, врежу с ноги прямо по затылку. Понял? Да пошел ты. Сейчас пойду, проверю, как там дамы в рейнже, а ты по сторонам смотри. Вышел из уютного салона Хаммера, держа на изготовку новую винтовку. Заодно попробовал пару раз, скинул для прицеливания. Винтовка приходила в плечо просто идеально. И приклад стиля «Галиль» как раз по мне. Перекинув предохранитель на одиночный режим огня, пошел к машине. Идя к машине Энджи и Мари, привычно вслушивался, пытался понять, что происходит вокруг. Несмотря на то, что до городской жизни было метров 20 лесополосы, лес приглушал звуки города. До сих пор раздавались звуки выстрелов, несмотря на то, что беда пришла уже 2 с лишним недели назад. Но люди сопротивлялись. А может, бандиты, но в конце концов... тоже люди. Мари уже выглядела по-боевому, переодетая в полувоенную форму, устроилась за рулем рейндж-ровера. Оружия у нее не было. «А почему оружия нет?» За Мари ответила Энджи. «Она не хочет. Совсем я справлюсь, и вы вдвоем. В конце концов, мы же за вами поедем, а вы у нас профессионалы-ганфайтеры». Никогда не мог понять женщин. Сейчас на уме одно, через пару минут совершенно противоположное. Что ее опять не устраивает? Впрочем, и выяснять не хочу. «Ну, смотрите. Точно не хочешь оружия?» Мари покачала головой. Тогда окно закрой и не открывай, если только не придется сваливать из машины. Поняла? Мари кивнула, смотря на меня с каким-то странным видом. Теперь дальше. Педали только две. Газ и тормоз. Руль, в общем, разберешься. Езжай строго за нами, никуда не сворачивай, и из вида нас не теряй ни в коем случае. Старайся ехать равномерно, без рывков, чтобы Энджи могла нормально стрелять в случае чего. Мари снова кивнула. Глянул на Энджи. Та, по-видимому, основной взяла трофейную М16А3 с оптикой. Короткий Night's Armaments висел, закинутый за спину. Разгрузка набита магазинами, пистолет на поясе. В общем, богиня войны и террора. До катастрофы сфоткать бы в таком виде с медленным раздеванием. Плейбой отдыхает. Господи, что у меня опять за мысли не в тему дня? Осторожнее, эти твари прыгучие. Мы с Питом постараемся проехать дворами, чтобы не нарваться. Как бы с крыши не прыгнули. Справимся. Энджи с мрачным видом похлопала себя по поясной кобуре. «Смотрите, сами не облажайтесь». «Не облажаемся», — заверил я. Через две минуты начало движения. В «Рейнджи» люк был не таким широким и удобным, как в «Хаммере». Британская машина, но и Энджи по габаритам не уступала, поэтому для нее оказался в самый раз. Усевшись наверху и взяв винтовку на изготовку, я оглянулся. Энджи, уже занявшая позицию на крыше, издевательски отдала мне честь двумя пальцами. «Ну-ну». Отвернувшись, я стукнул ногой, отдавая сигнал к отправке. Поскольку развернуться было нельзя, лес не стоянка. Брат поехал вперед, все время забирая влево, проламывая кустарник и уклоняясь от деревьев, чтобы выехать, в конце концов, на Спруэс или Хезлдайн. Оттуда по Спруэс напрямую по Хезлдайн с поворотом на Месу. Можно было прорваться севернее, к 66-му шоссе. Получилось, однако, все по-другому. Вывалились мы на Хезлдайн, только не с той стороны. Нам надо было вырулить на восточную часть улицы, мы же вырулили на западную. И теперь нам волей-неволей дорога была одна на большое 25-е шоссе. Когда «Хаммер» прорвался через кустарники и выскочил на дорогу, я аж охренел. По левую руку был стадион Джона Милна, у которого в большом беспорядке были запаркованы машины. Их было много, самых разных. Некоторые были целыми, парочка была сожжена. На некоторых и вовсе на стеклах и кузовах были отметины от пуль. У дальнем конце стоянки заметно было движение. Одержимые. Бросаться сразу они не стали, видимо, были сытые. Интересно, конечно, видимо, чувство насыщения ненадолго приглушает их агрессию. «Хаммер», а за ним и «Рейндж» осторожно на скорости не больше 20 миль в час катились мимо припаркованных в беспорядке машин, постоянно маневрируя. Я прицелился в одержимых, но решил не стрелять, пока они не проявят агрессию. Черт знает, сколько их еще может быть на стадионе и вообще в окрестностях. Поэтому, если можно мирно, пусть будет мирно. Машина приближалась к одержимым. В оптический прицел винтовки их можно было разглядеть уже вполне достоверно. 8. В основном латиносы, но и белых трое. Скорее всего, семья. Отец, мать и сын. Сыну на вид лет 10, не более. Трое латиносов в странной одежде. Как я догадался, в больничных пижамах. Значит, я был прав. Больных сначала свозили в госпиталь, а потом они вырвались наружу. Прелестно. Подо мной уютно урчал мотор, а я, вскинув винтовку, усматривался в лица одержимых. Они же смотрели на меня, смотрели немигающими и равнодушными глазами. До них было уже метров 10. Почему-то из всех одержимых я выбрал 10-летнего пацана. Он лежал на крыше старого Форда, видимо, отдыхая, и смотрел на меня, вроде даже гипнотизируя меня взглядом. Джинсовый костюм, кроссовки, светлые, испачканные чем-то красным волосы. По спине у меня словно поползла ледышка. Господи, как же мы дожились до такого? Выхода не было. Проехав всю Хезлдайн, мы свернули на Оук-стрит, идущую вниз. Дальше был скоростной съезд с 25-го шоссе, забитый разбросанными в беспорядке брошенными машинами. Но проехать можно было. Однако подниматься на шоссе мне не хотелось. «Стой!» Хаммер затормозил, вслед за ними остановился и Рейндж. Прислушавшись, я удивился, что не слышно стрельбы, вои одержимых, и как накаркал. Откуда-то сверху с шоссе ударила длинная автоматная очередь. «Вперед, давай вперед! На первом же перекрестке налево!» Хаммер рванул вперед, я судорожно закрутил головой, пытаясь понять, откуда и в кого вообще стреляли. Стреляли где-то на шоссе, но где я понять не мог. Оно проходило по насыпи и располагалось намного выше Оук. Блин, с одной стороны шоссе, с другой какие-то коричневого цвета склады, мать их. А мы в яме, как в тире. Сейчас сдадут с шоссе сверху вниз и поминай, как звали. Что на шоссе происходило, я не знал, да и знать не хотел. Нам просто надо было выбраться из этого чертового города. На скорости Пит повернул руль, и Хаммер нырнул влево и вниз, в путепровод, проходящий по 25-м шоссе. Проскочили на скорости, если бы кто и был наверху, не заметили. За путепроводом дорога шла вверх и потом снова вниз. Можно было либо ехать прямо, либо развернуться резко направо и попытаться все-таки выскочить на 25-е шоссе. Я уже решил поворачивать вправо, и тут увидел... Идущую вправо дорогу пересекал путепровод, образующий своего рода мост. И вот на этом мосту стоял белый пикап, кажется, Dodge Ram 3500. В кузове его виднелись вооруженные люди. Увидев нас, они синхронно вскинули винтовки. «Прямо, твою мать!» — заорал я, разворачиваясь к цели и вскидывая свое оружие. Хаммер рванул вперед, сзади часто захлопали выстрелы. Поймав кое-как в прицеле пикап, я нажал на спуск. Винтовка задергалась, отсекая короткие очереди, а отдача была на удивление терпимой. С той же МК-14 не сравнить. Первая же очередь угодила в пикап, лопнуло боковое стекло. Бандиты в кузове резко исчезли из поля зрения, но один не упал, а тяжело осел в кузове, выронив винтовку, как это бывает с ранеными. В следующую секунду здание магазина скрыло от меня стоящий на мосту пикап. Энджи проскочила уже без обстрела, только сама пальнула пару раз для отстраски. План нужно было менять. Я склонился к люку. «Гони в темпе при первой возможности направо!» В бешеном темпе проскочили Лит-авеню, хотели свернуть на Хай-стрит, но Питер вовремя углядел вдали баррикаду, проскочили мимо. Свернуть удалось только на Вальтер-стрит. Узкая, обсаженная деревьями улица, по обе стороны одно- и двухэтажные дома. В некоторых местах брошенные прямо посередине проезжей части машины. Но проехать можно. Проехали без особых происшествий, только на пересечении с Голд-авеню пришлось свалить двоих одержимых. Видимо, не ели давно, бросились на Хаммера из засады, из-за припаркованного старого пикапа. По два быстрых выстрела на каждого проблему решили, заодно еще раз подивился, насколько удобна новая винтовка. Отдача как у М-16, а патрон намного мощнее. В принципе, и по одной пули на одержимого хватило бы. Вылетели на Централ, повернули налево. Централ-авеню. Это уже то, что нам нужно. Проехать можно по две полосы в каждом направлении. На разделительной линии растут деревья. Вообще, Централ – часть исторического шоссе 66. Идет прямо в центр города и выходит за город на Техас. Рванули по ней. С обеих сторон мелькала все та же малоэтажная застройка, и мне вдруг пришло в голову, что неплохо было бы остаться здесь на всю жизнь. Отвлекся. И напрасно. Впереди дорога снова уходила под мост через это проклятое 25-е шоссе, и на мосту стояли целых три пикапа. Уже знакомый мне белый Dodge Ram, армейский Hummer и еще один, кажется, тяжелый Форд. И в кузовах машин, и за оградой моста виднелись фигурки мужчин с оружием. Твою мать! Они что, нас спасут? Питер, не дожидаясь неприятности, разобрался сам, резко увеличил скорость. На мосту замерцали огоньки выстрелов, я ответил длинной на пол магазина очередью. И тут же дернулся, пригнулся. Пули полетели сзади, почти над моей головой. Энджи чертовка! Их рейндж был в какой-то мере прикрыт Хаммером, и она решила стрелять прямо над моей головой. Вот зараза же! Хаммер рванул вправо, уходя из-под огня, свернул на какую-то улицу, идущую вверх. С одной стороны было какое-то строение, типа школы или больницы, обнесенное забором из сетки рабицы. С другой стороны — придорожное кафе. Слева у школы было до черта одержимых. Заслышав стрельбу, они бросились в нашу сторону, но забор помешал им вырваться на дорогу. Дал нам несколько бесценных секунд, за которые мы успели проскочить школу. Оглянувшись, увидел, что рейндж движется за нами. Энджи, увидев, что я на нее смотрю, помахала мне рукой. О, чертовка отмороженная! И стреляет неплохо, надо признать. Когда Пит уже поворачивал, я смотрел на мост и через прицел видел, что как минимум двоих она зацепила. Пока я, прикрывая огнем, действовал бандитам на нервы, она в хорошем темпе стреляла прицельно. Молодец. Куда это мы свернули? Похоже, впереди парковая зона. Господи, да выберемся мы из этого дерьма когда-нибудь. Алекс! На приеме. Я схватил рацию. Они идут за нами. Вот теперь я реально разозлился. Подтянись за нами, дистанция метров 5. Поняла. Я наклонился к люку. Пит, давай налево и жми до конца. На 25-ю выйдем по насыпи. Как выйдешь, стоп. В конце концов, Хаммер у нас или не Хаммер? Да и рейндж тоже полноприводный. Какого хрена мы мотаемся по дорогам? Сзади были уже слышны выстрелы, одиночные. Дробовики, мать их. На дистанции они не опасны, но если подберутся поближе, хана. Энджи, как ты? Пока держу на расстоянии. Держись еще немного. Сейчас прорываемся напрямую на шоссе, как поднимаемся огонь. Поняла. Тяжелый Хаммер рвался вперед, словно носорог. Видимо, Пит решил разогнаться как следует перед подъемом на насыпь. Наскочил на бордюр, переднюю часть подбросила, но не остановился, полетел по высушенной земле, приближаясь к насыпи. Запоздало сообразил, что у рейнджа от такой вот встречи с бордюром может напрочь полететь подвеска. Обернулся, увидел, что Мари преодолевает препятствие аккуратно, как и подобает только начинающему водителю, не ломая машину. «Вот, молодец, все-таки». Нос Хаммера задрался вверх, меня качнуло назад. Тяжелый джип с ревом пополз вверх на насыпь. Я соскользнул в люк, развернулся, приготовился к стрельбе назад. Рейндж немного отстал, но уже подъезжал к насыпи. Потеряли время на преодоление бордюра. И тут Хаммер встал. «Мать твою! Встал!» Грёбанное дорожное ограждение. Эта долбанная металлическая ограда, сделанная так, чтобы не допустить вылет автомобиля с трассы. Наверное, если бы мы ехали по прямой и натолкнулись на эту преграду под прямым углом, проехали бы. Но тут подъем градусов 35-40. Мотор взревел, словно раненый слон, но машина не сдвинулась с места ни на шаг. Приехали. Энджи, занимаем оборону, нам не подняться. Что? Удивленно переспросила она, и в этот момент первый пикап вынырнул из-за поворота. И все-таки в Дельте учились стрелять как следует. Бандиты, наверное, не ожидали нас увидеть на такой позиции. Хаммер на самом верху насыпи, совсем рядом с трассой, и рейндж под насыпью. Как только мой старый знакомый Додж Рэм вынырнул из-за поворота, я моментально поймал в прицел кабину и сделал несколько быстрых выстрелов. Первая пуля пришлась как раз туда, куда я и хотел, в левую часть кабины, как раз напротив сидения водителя. Стекло моментально пошло трещинами, и изнутри на него брызнуло что-то темное. И пикап потерял управляемость, его начало заносить влево. Те четверо в кузове, которые должны были стрелять, судорожно схватились за кабину, за борта, за хромированную дугу с прожекторами, за все что угодно, только бы не выпасть из кузова на ходу. У одного даже выпала из рук винтовка, загремела по асфальту. Ни про какую прицельную стрельбу в такой ситуации не могло быть и речи, только бы удержаться в кузове, не выпасть. От рейнджа застучала М-16. Энджи очередями обстреливала кабину и кузов, потерявшего управление пикапа. Со звоном лопнуло сначала одно окно, затем другое. Кто-то на ходу выпал из вертящегося на дороге грузовика, с размаху ударившись об асфальт. Но я на это уже не смотрел. Мое внимание занимала следующая машина. Армейский зеленый «Хаммер» показался из-за поворота следующим. Видимо, его водитель уже въехал в ситуацию, и поэтому на выезде резко переложил руль влево и сразу же вправо, маневрируя по всей ширине дороги и не давая точно прицелиться. Я в быстром темпе стрелял одиночными, часть пуль попадала в цель, часть пролетали мимо. Но главного, поразить водителя, я не мог. Из окна с заднего сиденья «Хаммера» кто-то палил из чего-то наподобие М4, но маневры уходящего из-под огня водителя мешали не только мне, но и этому стрелку тоже. Строчки пуль проходили ниже, врезались в кусты, но ни первую, ни вторую нашу машину задеть не могли. Где-то снизу, совсем под боком, оглушительной длинной очередью ударил Калашников, я аж подпрыгнул. Первые пули прошли мимо, угодили в асфальт, зато вторая очередь улетела как раз в кабину несущегося «Хаммера». Пуль 15, не меньше. В дребезги разлетелись оба боковых стекла, металл покрылся рваной строчкой от пуль. Машина сразу потеряла управление, пошла вправо, ломая кусты и поднимая столб пыли. На какой-то момент мне показалось, что она врежется в рейндж, но нет. Пролетела метрах в 5 и пошла дальше. Остановилась только у самого путепровода, врезавшись в брошенный кем-то джип. Энджи немного добавила, выпустив несколько пуль вдогонку, с пикапом она уже разобралась. Он стоит весь изрешеченный на обочине. Лихорадочно сменил магазин, старый просто уронил в машине, потом подберу. Я перевел прицел на выезд с Голд-авеню, ожидая третьего пикапа. Но его не было, только доносился чуть слышный удаляющийся рев мотора. Похоже, просекли поляну, что свинцовая раздача тут идет, и пересрали. Что же, тем лучше. Патронов меньше истратим. А Питер молодчина. Молодчина. Кто назовет его теперь ботаником, лично в морду еду. Ведь это надо. В момент просек поляну, схватил калаш, выскочил из машины, грамотно занял позицию. Отбежал немного наверх и прикрылся моторным отсеком, и так умочил. Калаш есть калаш, а 40 патронов 7,62 в магазине — грозная сила. Однозначно. «Ну ты урезал!» Я вылез снова на крышу, оттуда спрыгнул на насыпь. Чуть не упал, не рассчитал, что на насыпи гальки полно, едва на ногах удержался. Питер поднимался из-за машины, держа в руках калаш. «Ты им конкретно врезал, без тебя наделали бы делов». «Ерунда», — отмахнулся Питер. «Нормально все». «Молодец», — повторил я. «Теперь давай аккуратно съезжай назад и вон к тому хаммеру. Там меня подберешь. Начеку будь». «А ты?» «Гляну, может, есть чем поживиться». «Добро». Оскальзываясь на покатой насыпи, чуть не падая, поспешил вниз. Из-за рейнджа поднялась Энджи, перезаряжая винтовку. Тоже целая и невредимая. «Нет, это надо, а! В три ствола такую котлу разгрохали, и ни царапины, ни одной царапины. Рассказать кому не поверят». «Ну?» «Молодцы!» — громко сказал я, подмигнул Мари, которая смотрела на меня из рейнджа. «Давайте теперь пошмонаем, может, найдем чего». «Пошмонаем?» «Ну, обыщем машины на предмет наличия нужных нам трофеев. Давай садись в машину и подкатывай вон к тому джипу. Осторожнее». Не ожидая ответа, я легкой трусцой побежал к разбитому доджу, держа наготове винтовку. Сзади зарокотал мотор рейнджа. На ходу наклонился, подобрал выпавшую из пикапа и теперь сиротливо лежавшую на асфальте винтовку. Оказался Рюгер Мини 14. Приклад пластиковый, вроде неповрежденное. Такие вот винтовки очень любят толстопузые куклусклановцы и разная народная милиция. Тоже дело на обмен пойдет. Тем временем рейндж подкатил прямо к пикапу, встал у него за задним бортом впритык. Из передней двери появилась Энджи, с деловым видом пошла к кабине. Лучше не рисковать. «Стой, где стоишь!» Энджи замерла, недоуменно глядя на меня. «На, подержи-ка!» Я вручил ей Рюгер, занял обе руки. «А еще лучше пойди его в машину положи». «Никогда не надейся на то, что твой противник мертв, не имея на то веских оснований». Перехватил левой рукой винтовку, правой достал из кобуры кольт. Осторожно приблизился к кузову и выпустил всю обойму навскидку. Живые, мертвые, разбираться было некогда. «Ты что?» Энджи резко дернулась от неожиданной стрельбы, наставила ствол автомата на кузов. «Что там?» «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — нравоучительным тоном сказал я, меняя магазин в пистолете. «Вот теперь можно обыскивать. Все, что найдешь целое, тащи в машину, потом разберемся. Мадам не боится ручки в крови испачкать?» «Да пошел ты!» — бодро отозвалась Энджи, но по лицу увидел, попал в самую точку. Какая-то нездоровая бледность начала проступать. «Привыкай. Сейчас такое месиво везде, что лучше привыкнуть». Осторожно продвигаясь, подошел к кабине, держа ее под прицелом пистолета. Береженого Бог бережет. Пикап был с так называемой «King Cab» кабиной, с четырьмя полноценными дверями. Осторожно приблизившись, отжал ручку задней двери, дернул дверь на себя и чуть не выстрелил. На меня смотрел полными ужаса глазами какой-то пацан. «Руки!» — заорал я. «Держи руки перед собой!» В ответ пацан залопотал что-то на испанском, но руки послушно вытянул. На вид ему было лет 14-15. «Энджи!» «Да», — отозвалась она от машины. «Иди сюда, осторожнее». Через несколько секунд появилась Энджи. Увидев пацана, она вскинула винтовку. «Ты по-испански знаешь?» «Знаю, я же здесь выросла». «Тогда спроси его, кто он такой и какого черта делает с бандитами». Пацан залопотал что-то на испанском со скоростью пулемета «Гатлинг». Мне же пришла в голову мысль, что вот здесь и сейчас мы так стоим, как придурки, и являемся великолепной мишенью. А вот появится тот же Фордсголд или Страссы, как врежут автоматными очередями с пары стволов, и поминай, как звали. По идее, пацана надо было бы пристрелить. В Ираке мы особо на этот счет не сомневались и не тормозили. Но тут все-таки были Соединенные Штаты Америки, а не Ирак. Он говорит, что его зовут Раулита. Он приехал с семьей из Мексики несколько месяцев назад. Потом его отец стал бешеным и убил его мать и сестру, а ему удалось убежать. Его и подобрали эти люди, которых мы убили. Он очень просит его не убивать. Интересно, это что, природно несовместимый? Убивать такого — грех. Спроси, знает ли он, где бандиты. «Си-си!» — забормотал он и снова залопотал что-то на своем языке. «Да, знает», — перевела Энджи. «Они группировались в районе железнодорожного вокзала, но он знает, что шоссе, рядом с которым мы стоим, свободно до пересечения с другим большим шоссе. 66-м, сходу смекнул я. Кроме них на трассе никого больше нет, остальные в других местах, больше он ничего не знает». «Оружие есть?» «Ноу-ноу», — замахал он руками, «но армас». Понятно было и без перевода. «Переведи ему. Я его отпускаю, пусть сваливает. Потом, когда мы уедем, пусть подходит к машинам и берет любую и сваливает отсюда, хотя бы и на железнодорожный вокзал. И пусть передаст всем. Мне надо просто выехать из города. Если мне не будут мешать, я просто отсюда уеду. Если нет, как мы стреляем, он видел». Энджи разразилась длинной тирадой на испанском. Пацан, видимо, понял, что его отпускают, улыбнулся, что-то залопотал. «Не за что», — буркнул я. «Энджи, отойди». Энджи отошла на пару шагов, я тоже. «Давай, вали отсюда». Я пару раз энергично взмахнул стволом пистолета для лучшего понимания. Пацан подскочил, словно баскетбольный мячик, и ринулся прочь. В момент перебежал дорогу, побежал к шоссе. «Проводи», — я показал Энджи на пацана. «В смысле? Ты хочешь, чтобы я его...» «Блин, я просто хочу, чтобы ты была наготове. А если у него пистолет в кармане, он сейчас повернется и пальнет у нас. Будь наготове, и все. Если что увидишь, стреляй». Про себя подумал, что Питер стоит с калашом у Хаммера, нервы тоже на взводе. Вот увидит, ты саданет очередью, он ведь не знает, что к чему. Ладно, если так, то и хрен с ним. Сунулся на переднее сиденье, там все было испачкано кровью. Пуля попала водителю аккурат у горла. Все, и одежда, и приборная панель, и лобовое стекло было забрызгано кровью, как на бойне. Преодолевая отвращение, сунулся дальше. Есть. 92-я Беретта, стандартный армейский пистолет. Тоже испачкан кровью. Положил в карман, потом разберусь. Больше ничего не было, да и на полный обыск не было ни сил, ни желания. Выпрямившись, я захлопнул дверь машины. Что в кузове интересного? Да, есть. Мельком глянув на кузов, понял, что Энджи тела не переворачивала, побрезговала, взяла то, что было на виду. Ладно, хрен с ним, стволу уже девать некуда, хоть оружейный магазин открывай. «Показывай», — заявил я, подходя к Рейнджу. «Вот самое интересное». «Ведь действительно интересное. МП-5А3 с фонарем в цевье». Сдвоенный магазин. Два магазина соединены пластиковыми клипсами. Один закончился, за секунду подсоединяешь другой. Удобно и быстро. Видать, полицейский участок ограбили. Этот немец у копов в чести. А магазины? Только эти больше нету. Не говоря ни слова, пошел к кузову, перевернул одного. Не тот. Второго. Есть. Тактический разгрузочный жилет, а в нем аж 8 спаренных магазинов. Богатство целое. и пистолет по виду снова какая-то разновидность кольта. Супер. Нащупав быстро застегивающиеся застежки, расстегнул одну, вторую, силой рванул, и жилет повис у меня в руке. «А говоришь, нету?» Энджи мрачно смотрела на меня. «Я не могу так, как ты, трупы ворочать. А придется», — спокойно заявил я. «Ладно, поехали осторожненько вперед. Вон, брательник совсем заскучал». Забросили трофеи на заднее сиденье и сгваздал его окончательно. «Ну да и хрен с ним, не на прием едем». Энджи села вперед на пассажирское, я встал на подножку, и так медленно и аккуратно мы подрулили к нашему «Хаммеру», а заодно и к чужому. Глядя на изрешеченный металл и дымок из-под капота, ощутил даже мимолетное чувство жалости. «Хороша, блин, машина, да с собой не возьмешь». Питер стоял, прикрывшись моторным отсеком «Хаммера», направив автомат в сторону дороги и путепровода. С той стороны путепровода шастал одинокий одержимый, но на нас он внимания не обращал. «И что, спрашивается, шастает?» Вскинул винтовку, аккуратно прицелился. Оптический прицел низкой кратности для города самое то и приближает более-менее и поле зрения широкое. В общем, то, что надо. Когда голова одержимого... когда-то бывшего мужчиной, мексиканцем, попала в прицел, я нажал на спуск. Брызнуло красным, одержимый повалился мешком прямо посреди проезжей части. С первого выстрела в голову. Хорошо, однако. Энджи, ты справа, я слева, Пит прикрытие. Синхронно, словно отрабатывали это целый год на полигоне, подошли к трофейному «Хаммеру». Я с пистолетом Энджи с коротким «Кнайтс». Из разбитого стекла с моей стороны ощутимо оттянуло порохом и кровью. Запах слишком знакомый за последнее время, кажется, им пропитался весь мир. Я высоко поднял руку, голосом считать было опасно. Не исключено, что кто-то остался в живых и ждет нас внутри. С пальцем на спусковом крючке. Мысленно досчитав до трех, я резко опустил руку к двери, рванул за ручку, сделал шаг в сторону, напряженно вглядываясь в салон изрешеченной машины. Движение. Ничуть не раздумывая, я начал стрелять в салон. Раз, другой, третий, четвертый. Вместо пятого выстрела раздалась оглушительная очередь из Калашникова. Боже! Отпрянув от двери, я завертел головой вправо, влево, пытаясь понять, куда стреляет Пит. Есть. Неподалеку от первого валяющегося одержимого еще двое. Один лежит замертво, другой пытается ползти, загребая руками, словно ластами. Блять. Если одержимые поперли, надо ноги в руки делать. С противоположной стороны Энджи тихо ругалась, судорожно терла рукавом лицо, пытаясь стереть брызнувшую на нее из салона кровь. Сменил полупустой магазин на полный, осторожно заглянул в салон. Так и есть. У одного из трупов в свисающей руке пистолет «Беретта 92». В салоне на полу лежит М4. Забрал и то, и другое, мельком глянул. Стандартная армейская версия с режимом автоматического огня. Пробежкой добрался до нашего «Хаммера», кинул все туда. «Нахрена?» — крикнул с другой стороны машины Пит. «А бензин и жратву на что менять?» «А деньги?» «Да какие сейчас нахрен деньги?» Снова пошел к «Хаммеру», надеясь поживиться еще чем-то, и новая очередь из калаша. Глянул. Вдали на улице за путепроводом кто-то как будто копошится на улице. «Одержимые! Твою мать!» «Энджи к машине!» Пока Энджи побежала к рейндж-роверу, припаркованному дальше всех, я все-таки не устоял. Подскочил к «Хаммеру», рванул водительскую дверь, рывком выдернул с водительского сиденья окровавленный труп. Тот свесился из двери. Я глянул внутрь. Есть. еще один М4 на широченном тоннеле между сидениями. Сунулся, хватанул. Ну, жадный я, жадный, что тут поделаешь? Одержимые были уже довольно близко. Питер сидел в машине, двигатель работал. Рывком открыл заднюю дверь, швырнул туда свою добычу, прыгнул сам. Обо что-то больно ударился. «Жми, выскакиваем на шоссе». Хаммер рванулся вперед, объезжая подбитую машину. Я, извернувшись, умудрился захлопнуть за собой дверь. Одержимые уже были близко, причем целая толпа. Видимо, от пресвитерианского госпиталя идут мрази. Заслышали стрельбу и решили подкрепиться. Вот же, суки. «Жми!» С визгом колес Хаммер зашел в левый поворот. Быком попер в гору, выезжая на трассу. Я с грехом пополам высунулся из люка, еле подобрал на сиденье площадку для ног. «Блин, мы успели, а вот Энжи, да и Мари там водителем. Испугается ведь. А этих тварей толпа, просто тупо своим мясом машину остановят». Синхронно ударили два автомата. Энжи врезала по надвигающейся массе из своей винтовки, врезала длинной, непрерывной очередью. И я саданул из трофейной М4 автоматическим огнем. Она просто попала мне под руки, пока я ворочался на заднем сидении, а Рабарм висела за спиной, жутко мешая. И вырвались. В М4 оставалось еще патронов 20, и две длинные очереди с двух автоматов на мгновение остановили толпу одержимых, проредили ее первые ряды. А в следующий момент Мари, видимо, от испуга выжила до отказа газ, и Рейндж кошкой прыгнул вперед, едва не догнал нас сзади. Один из одержимых на бегу врезался в машину и отлетел от нее, кубарем покатился по дороге. Друг за другом наши машины вылетели на пустынное, если не считать брошенных машин, 25-е шоссе.